Глава пятая. Конечно, я кривила душой, говоря, что мотивации помогать сэру Алви у меня нет. На самом деле, поработать бок о бок с магистром манипуляций — невероятная возможность для той, кто стремится стать круче него. Вот только от меня потребуется недюжинная выдержка, чтобы не шернуть ему шпилькой в глаз, потому что он невыносим. Я позволила себе дерзость прощупать границы и обнаружила к своему изумлению, что Алви уязвим. Его реакция на мои громкие мысли о Трее Стоуле с одной стороны забавляла, с другой еще сильнее хотелось его ударить. Наверное, потому что именно на ней я и прокололась. Можно быть хитрой, продуманной, осторожной, но внезапно тебе встретится вот такой человек, лакмусовая бумажка с искренним взглядом, и ты не успеешь оглянуться, как твои тайны уже ни для кого не секрет, а ты сама ходишь с браслетом, блокирующим магию, как бабайка. Да-да, тобой будут пугать первокурсников. С такими мыслями я ходила по громадному замку вслед за служанкой Тильдой, рыжей девушкой с яркими веснушками, которая явно была не прочь пошпионить. Но-но, это моя задача. Хоть чем-то интересным заняться, наконец. Мы прошли царство мореного дуба, красных ковров и кресел. Я невольно зависла перед настоящим храмом книжных корешков, вдохнула запах старых фолиантов. Какая библиотека! Однозначно прок от этого переезда будет. Если что, засяду с книгой и прикинусь, что ищу тут заколдованные письмена. Кстати, об этом. Тильда. «А вы видели здесь живые буквы?» — спросила я рыженькую. Веснушки у той побледнели, она мотнула головой. «Нет-нет, бог миловал. А вот Летти и мисс Томас, правда, буквы сразу развеялись, говорят, это дело рук колдунов». «Прям так и сразу?» — сощурилась я, с трепетом коснувшись древней обложки, выставленной в шкафу совершенно запросто. Служанка закивала. Увы, не лжет, по глазам видно. Я не удержалась и ткнула пальцем в угол. «Ой! Смотрите, буква побежала!» Тильда подскочила, вытаращив глаза. «Где?» «Простите, ошиблась, это был таракан!» «Где?» Взвизгнула девушка и бросилась рассматривать плинтуса. «Очень крупный», — соврала я. «Надо уничтожить, пока не развелись у вас». «Вы правы, я сейчас. Подождите, прошу вас, мисс!» И она кинулась ловить несуществующее насекомое, а я спокойно пошла дальше без сопровождающих. Не люблю, когда ко мне приставляют соглядатаев. А с таким лицом, с каким меня встретила при знакомстве герцогиня Вагнер, мать Алви, иное и не чудилось. Похоже, она подозревает всех и каждого. Хотя в ее ситуации беглянки в этом есть резон. Я вышла из библиотеки, по красной ковровой дорожке прошагала по коридору, затем поднялась на лестницу, запоминая анатомию замка. Направо был поворот в крыло прислуги. Интуиция потянула меня налево. Я миновала три двери, рассматривая искусно вырезанный орнамент на дубовых панелях. Олени и охотники будто танцевали друг с другом. И вдруг одна из дверей открылась. Вышел мужчина с саквояжем. Бесцветные волосы паклей, шарф на шее длинными концами почти до пола, круглые очки, нос длинный, пронырливый. С таким явно человек идет по жизни, используя стратегию лиса и вынюхивая выгоду. Увы, сейчас нос паник. Выгоды здесь точно не было. «Здравствуйте, доктор Керн», — узнала я сельского целителя, которого несколько раз видела в деревенской лавке. «Сложный больной?» «Увы, увы», — пробормотал доктор, забыв поздороваться. «Такая юная девушка, а никак не придет в себя». «Транс?» — предположила я. «Если бы», — вздохнул доктор и начал протирать круглую линзу очков краем шарфа. «Что-то неопределимое, как бы не из последних слухов. Боюсь, мисс Веберг угаснет. Скажу господам, что надо позвать родственников». Он ушел в сторону гостиной, пошаркивая левой подошвой, а я юркнула в неплотно закрытую им дверь. Это была гостевая спальня. Широкая, обои тканевые без изысков, голубой цветочек на белом фоне. На просторной кровати, в одеялах и подушках лежала девушка. Сердце мое ёкнуло при первом же взгляде. Бледная, без сознания. Она напоминала мне Трею Стоули, заклинательницу драконов. Та выглядела так же, когда ее вместе с Виверной отшвырнула взрывом. Я одна из первых нашла ее, почти бездыханную. Черты лица незнакомки были другими. Волосы тоже, пшеничные, разметавшиеся по подушке. Другие пальцы и форма рук, но у меня перехватило дыхание от непонятного ощущения схожести. Показалось, что она умерла, и оттого в душе все перевернулось. Поддавшись внутреннему порыву и внезапной слезной жалости к незнакомке, я быстро подошла и коснулась ее кисти. Нет, теплая. Я выдохнула. Девушка распахнула глаза и схватила меня за руку, царапнула пальцами по браслету из ладани, коснулась моей кожи. И мир преобразился. Магия обрушилась на меня мощным потоком, искристым, щедрым, сияющим. Я будто снова прозрела. Подкатившие было к моим глазам слезы сочувствия вдруг брызнули радостью. Так хорошо мне стало. В меня влилась энергия жизни. Я мгновенно переключилась на перегей, и комната наполнилась мерцанием волшебства, превращая грубые предметы в текущие потоки света, завораживая, как в первый раз. Я глянула на девушку, испытав страх. Не слила ли она мне последнее перед тем, как отдать Богу душу? Но та с облегчением выдохнула, улыбнулась и повернулась на другой бок. Подложив ладони под порозовевшую щеку и подтянув к животу колени, она мгновенно заснула, словно избавилась от тяжелого и ненужного. Магия для нее ненужная? Я, пораженная, посмотрела на свою руку. Браслет был на месте, но внезапно он не запечатывал мою суть, а просто болтался на запястье, как ничего не значащая побрякушка. Еще один взгляд на девушку через перегей вызвал удивление. Аура у нее выровнялась, окружая тело теплым облачком, но волосы незнакомки вдруг стали ярко-рыжими, а кончик уха будто окрасился черным. Рыжие отблески пробегали по телу спящей девушки, словно ее ласкал огонь. Я вышла из перегея. Ничего подобного в материальном мире не проявилось. Все та же девушка с пшеничной копной волос и нежной кожей. Никогда не слышала о подобном феномене. Как бы то ни было, но магия осталась при мне. И если ей не нужна, то мне очень. Я едва живу без волшебства. И вдруг меня осенило. Алви не поверит. Особенно если девушке станет хуже. Он наверняка обвинит меня в использовании какого-нибудь запретного ритуала и... По моей коже пробежала волна неприятного холодка. Может ужесточить наказание, как и обещал. Нет. Надо разобраться самой, прежде чем станет поздно. Сглотнув, я положила руку на голову девушки, вспоминая, как считывать сны. Сконцентрировалась. Увы, наш контакт был слишком короток, а в сонном состоянии разрешения, даже манипулятивное, о котором твой собеседник не подозревает, не получить. Что ж, тогда попробуем просто. «Мисс Веберг», — тихонько потрясла я спящую за плечо. «Вы отдали мне магию. Проснитесь, мисс Веберг». Та даже не пошевелилась, зато примило всхрапнула. «Прости, пожалуйста», — шепнула я. И, осторожно придержав, срезала ножичком из-за пояса несколько пшеничных волос. Опустила в глубину кармана. Если удастся найти нужные ингредиенты, я, возможно, побольше выясню о владелице этого локона. Украдкой, как вор, я покинула спальню в голубой цветочек. Магия кружила голову, мешая сконцентрироваться и поразмыслить разумно. Радость просачивалась даже сквозь опасения. Я вспомнила о брате мисс Веберг, о котором не раз говорила мадам Гарри. Надо найти парня и выяснить, что за дар у его сестры. Сумасшедших разговорить проще. К тому же Алви сказал, что мисс Веберг гонялась за братцем по лесу в тот день, когда позже рухнула на пороге замка. А еще... Подумав о ректоре, я вдруг услышала голоса где-то совсем далеко, но отчетливо. Доктор Керн и Алви. Они, кажется, говорили на другом этаже и собирались идти сюда. Не припомню такой у себя способности. Еще раз глянула на спящую, прошептала губами «Спасибо» и бросилась прочь. Вновь пробужденная магия будоражила кровь, впрыскивая адреналин, и я отчасти, чувствуя себя как десятилетняя, ринулась к своей комнате. Набросила кофту, влезла в полушубок, намотала шарф, нахлобучила шапку, накинула сумку через плечо, быстро сбежала вниз по лестнице слуг и на выход. Через хоздвор, ловя ноздрями запахи сена, навоза, нарубленных дров и взмокших после быстрой езды оленей. Уже на дорожке к лесу обернулась и внезапно поняла, что чувствовала то, на что раньше была не способна. Слух обострился, что и помогло мне обойти любого и ни с кем на пути не столкнуться. А запахи тоже словно прозрело, только носом. Стылая от мороза хвоя щекотала ноздри. Ощущалась прелая сырость глубоко под снегом. А там, кажется, морошка. Хотя нет, княженика. Я пробежала за кусты, наконец уверенная, что теперь обитатели замка меня не заметят. Щенячья радость и любопытство заставили меня рухнуть на колени в снег и, схватив торчащий в ветвях сук, раскопать сугроб. Оставив за собой белую громаду, я сунула нос к показавшейся земле и обнаружила промерзшие грубые листики и замороженную ягоду. Я потянулась к ней с азартом и тут же остановилась ошарашенная. Как? Как я могла учуять крошечную ягодку под полуметровым слоем снега? Что со мной? Я переключилась на перегей. Искристая снежная масса на солнце превратилась в кристаллики, четко вырисованные снежинки, каждую из которых можно было рассмотреть. Но если всерьез заняться этим, вполне можно сойти с ума. Встряхнув головой, я умылась снегом. Затем подтянула выше рукав над перчаткой и увидела крошечную царапинку на коже у браслета. Странная девушка что-то передала мне свое, не только запустив заблокированную магию. Тем более, стоило разобраться. Опустив руки и укутавшись снова, я пошла по утоптанной тропе. Обойду замок и выйду к дороге. На самом краю деревни, если не ошибаюсь, располагался дом семьи Свеборгов. Так, по крайней мере, говорила мадам Гарри. Если не братец, то кто-нибудь из них мне объяснит, что не так с их дочерью. И лучше это сделать до того, как их призовут в замок. Я неслась по тропе, переполненная энергией. То и дело одергивала себя, чтобы быть серьезной и размышлять о деле, а не принюхиваться к затаенным запахам. Не в моих привычках бегать в припрыжку и кататься в снегу. Никогда к таким идиотским штучкам склонности у меня не было. Но сейчас почему-то хотелось. А еще тянуло пройти вглубь чаще, а не возвращаться к дороге, по которой скучно катил сани старый олень в сторону замка. В санях сидел подвыпивший мужик в тулупе, а под холщовыми мешками лежали продукты, догадалась я. Нос уловил запах бекона, мяса и свежего молока, прикрытого толстой вощеной бумагой. Честно говоря, это немного пугало. До саней бакалейщика от меня было 100 метров. Я поддалась желанию и пошла дальше по лесу, поглядывая сквозь ветви вправо и не теряя из виду дорогу. И вдруг я учуяла волка. Не успела обернуться, как из кустов на тропинку выпрыгнул громадный белый хищник с янтарными глазами. Он шагнул на меня. Я сплела пальцами защитный пас, зверь прыгнул. Перед ним налился серебром щит кокона, но волк не наткнулся на него, а исчез. Но не его запах. Сердце мое замерло. Внутреннее чувство толкнуло меня обернуться. Уже знакомый мужчина в белой с голубым отливом шубе стоял в метре от меня. Огромный, опасный. Янтарные глаза сверкнули. «Мисс решила последовать моему совету? В лесу лучше, не так ли?» Он провел рукой по воздуху, и мой защитный кокон осыпался в снег. «А он чертовски сильный маг». Я посмотрела незнакомцу в межбровье и считала интерес, возбуждение и охотничий азарт. «Демон его побери! Терпеть не могу альфа-самцов, которым невдомек, что у девушки есть интеллект. Они просто атавизм современного мира, а я мыслящая личность, не самка». Увы, такому не докажешь. Запах нарастающей похоти резанул мне ноздри. Подобный взгляд не сулил разговоров о смысле бытия. Главное не показать, что он меня пугает. «Сегодня я без пирожков и тороплюсь», — ответила я максимально нейтрально. «Так что вы зря». «Без них ты пахнешь еще лучше», — заявил этот наглец и подался ко мне, словно желал понюхать мою шею, уткнувшись в нее носом. Я отпрыгнула, выставив руки. С новым пасом в район солнечного сплетения мужчина должен был бы отлететь к замершему в рыжей листве дубу. Но незнакомец успел щелкнуть пальцами, и по морозному воздуху между нами всего лишь разошлись круги, словно по глади озера. «Хм, зачем же так грубо?» — ухмыльнулся мужчина. «Затем, что вы разговариваете с леди. Извольте не забывать об этом». «Я тоже не смерть», — заявил тот, наступая на меня и заметая полами шубы снег по обе стороны тропинки. «Прогуляемся?» «Вы даже не представились». «Разве это имеет значение?» Он посмотрел на меня так, что у меня инстинктивно сжались бедра. «Не люблю условностей, хотя ладно. Криден Макбрайд, из тех Макбрайдов, истоки которых уходят к богам четырех стихий. Вряд ли ты из более древнего рода. Можешь представиться, но мне достаточно и твоего запаха. Он говорит куда больше». Взгляд его был красноречивым, запах, впрочем, тоже. Он шагнул ко мне, без церемонии протянул загребущие лапы. «Достаточно древнего, чтобы заставить себя уважать», — ответила я и выпустила с шипящим заклинанием ментальное копье прямо в межбровье наглецу. Он пошатнулся. Над его переносицей вспыхнуло красное пятно, глаза закатились. Он рухнул навзничь. На меня бы, если бы не отскочило, и уже в сугробе обратился в белого зверя. Думать было некогда, кто знает, какова регенерация оборотней. Я подхватила юбки и бросилась бежать, сломя голову, ветки и кусты, прочь, в сторону дороги. И вдруг мне навстречу вышли три молодых волка. Глянули на меня и за спину. Моя душа ушла в пятки. Я попробовала вновь активировать защитный кокон, но ничего не вышло. Голову сдавило обручем боли. Магии больше не было. Да что? «Чтоб вас!» Волки тронулись с места. Я с диким визгом «Помогите!» тоже. Обратно. На адреналине от ужаса пробежала по тропе мимо лежащего ничком оборотня и рванула к дубу. Запрыгнула, соскальзывая каблуками сапожек на нижнюю ветку. Подтянулась выше. Еще и еще. Жухлая листва и мертвые ветки царапали щеки, путались в волосах и цеплялись за одежду. Я понимала, что вряд ли дуб спасет меня от магов, но если волки были просто волками, возможно. В лучшем случае Криден из Макбрайдов очнется после такого удара только к вечеру и не обязательно меня вспомнит. Черт, надо было дополнительным заклинанием приложить его память, чтобы наверняка. Ну что же я? Волки закружили под дубом, а я замерла на самой верхушке. Выше только тонкие ветки, обжигающий ветер. Никогда в жизни я так быстро не лазала по деревьям. Я попыталась переключиться на перегей. В виски вонзилась боль, я чуть не упала с ветки, на которой взгромоздилась. Волшебство исчезло. Отчего так быстро? «Господи, помоги!» — взмолилась я. «Я обещаю быть хорошей. Я же не делала ничего сомнительного, даже запретного целый месяц, а сейчас защищалась, ты же знаешь, Господи!» И сквозь охреную листву я увидела, как волки один за другим превратились в молодых мужчин. Мне конец. Где только выпускают этих провинциальных целителей? Похоже, как только обнаружили дар, сразу заворачивают фонендоскоп в лицензию и отправляют лечить. «Говорите, она умирает?» — скривился я, глядя на пышущую здоровьем сладко спящую девушку. «Тогда я неупокоенный мертвец. Ауру не видите?» «Вижу», — ошеломленно пробормотал бессветный доктор Керн. «Но она только что... Я даже мисс... не помню ее имени... той, что жила у мадам Гарри, сказал, что аура гаснет на глазах». «Ковальски? И где же она?» «Не могу знать». «А что вы вообще можете знать?» — буркнул я. Подошел к мисс Веберг и легонько тронул за плечо. «Мисс, просыпайтесь!» Наша спящая красавица на мгновение раскрыла глаза, улыбнулась и снова заснула. «Мисс», — шепнул я ей на ухо, — «вы мне доверяете?» «Да», — пробормотала она, не открывая глаз. «Вы согласны, что врываться в чужой дом и падать в обморок — последнее дело?» «Да, неловко очень», — сонно пробормотала она и, причмокнув губами, засопела. «Не стоит ее будить», — прошептал мне доктор. «Судя по волнам ее сна, она восстанавливается после чего-то очень тяжелого, как после пневмонии». В чем-чем, а в этом с доктором пришлось согласиться. Но ответы мне требовались поскорее, так что я аккуратно прижал локоть девушки и проговорил. «Вам хорошо и спокойно, тепло, приятно, безопасно. И сейчас вы расскажете мне, почему вы заплатили почтальону за конверт, адресованный в замок». «Мне дала его и монеты миссис Гольден. Она торопилась по делам и не успела зайти на почту». Сквозь сон, разбавленный наведенным мной трансом, рассказала девица. Я глянул на доктора. «Невеста стихийника, которая из города, вдова», — пояснил тот. «Так», — поджал губы я. Теперь еще и вдова нарисовалась. Я наклонился к спящей красавице. «А что с вами случилось перед тем, как вы ввалились в замок?» Девушка поморщилась, заерзала, лицо ее исказилось еще сильнее, словно у нее заболел зуб. «Оставьте ее, сэр, ей надо отдохнуть», — встревоженно сказал доктор. «Может, мне тоже надо отдохнуть. Только кто б мне дал?» — отрезал я и повторил вопрос спящей. Она даже застонала. «Гольден, накидка, стайль, круг ритуалов. Нет, не хочу». Ее лицо скривилось, и я почувствовал напряжение в ауре, какое бывает перед болезнью. Сколько раз наблюдал, даже перед простудой в человеке возникает напряжение, которое тот не успевает переварить. Нет бы расслабиться, но большинству некогда. Они напролом, с мешком дел и забот несутся прямо в грипп, гастрит или сердечный приступ. Тут тоже повеяло чем-то серьезным. «Прекратите! Сейчас же прекратите! Она снова впадет в забытье!» — шикнул на меня доктор. Я его даже слегка зауважал. Доктор начал нервно протирать очки шарфом и проговорил в полголоса. «Ясно же, что с Ранди Свеберг случилось неладное. Если вам нужно, сэр, поезжайте в деревню к миссис Гольден или пошлите за ней слуг». «Пошлю». «Круг ритуалов — это поляна в лесу. Аккурат между вашими землями и ареалом Хандеров-оборотней. Там место силы. Второе после старого карьера». Я распрямился, а доктор накинул на плечи девушки одеяло. «Какой вы, однако, заботливый целитель», — заметил я. «Что-то испытываете к юной мисс Свеберг?» «При всем уважении, сэр, странно, что вы спрашиваете». «Жалость испытываю. И сочувствие. Девочке и так жизнь досталась не сахар, а существо оно светлое, исключительной доброты. Кто-то говорит блаженное, а я скажу нет, просто добрая. Чудная, но добрая. И не стоит ее в чем-то подозревать. В Розендорфе куда больше субъектов, достойных подозрения». «Поразительная по искренности тирада», — заметил я. «Вы даже ни разу не моргнули». «Хорошо, не стоит, так не стоит, пусть отсыпается. Покажите мне, где эта ваша поляна ритуалов». «Круг, сэр». «Да хоть перпендикуляр. Я хотел бы увидеть остальных свебергов, даже если они все с приветом. Поприветствуем друг друга. Я заплачу». Доктор при всем своем благородном энтузиазме от мзды не отказался. Мы оседлали оленей и направились в лес. Само название «Круг ритуалов» могло быть значимым не только в истории с девушкой. Здесь некто колдует что-то не то, и если это происходило вместе силы, можно будет заметить остаточные энергии. И вдруг откуда-то справа, ближе к дороге, раздалось истошное женское «Помогите!». Доктор вздрогнул. «Вот опять, что за напасти?» Я просто помчался туда, откуда слышался крик. Роскошные рога оленя чуть не застряли между двух молодых дубков, но согнув один, все же протиснулись дальше. И олень остановился, как вкопанный. Я едва не перелетел через него, а олень зафыркал испуганно. «Хищник очует», — раздалось сдавленное позади. Это был доктор. Я спешился. Я не природник. С животными драться мне еще не приходилось. Ну ничего, разберусь. Я выглянул из-за сухой листвы раскидистого дуба, одетого в нее будто в пальто, и тут же услышал человеческие голоса. «Спускайся», — сказал мужчина с хрипотцой. «Нет, спасибо, я здесь посижу». К моему удивлению, ответил ему девичий голос из ветвей соседнего дуба. Я узнал Агнешку и мысленно выругался. Как всегда в центре событий. И отчего я думал, что она просто будет с кем-то беседовать за чаем. «Спускайся, девчонка! У тебя выбора нет!» — рыкнул другой мужчина рядом. «Лучше вы поднимайтесь, господа. Мне здесь нравится. И будьте любезны на «вы». Мы с вами на брудершафт не пили». «Подстрелим, как белку!» «Пальцем!» — усмехнулась Агнешка с верхушки. «И я тоже». Стараясь быть неслышным, обогнул свое укрытие. Вдруг мне в затылок прошипели. «Это хендеры, волки, там еще третий!» Доктор Керн выпучил глаза так, что они грозили выскочить за пределы круглых очков. Я поднес палец к губам и жестом велел отойти. Хендеры, не хендеры, а просто отлично, что мозги у них сейчас человеческие. Многие думают, что мысли их собственные, а те летают из головы в голову, оседая там, где получится. Мало кто понимает, что мысли как ветер. Их можно не додумывать. У большинства мысли жужжат, как рой пчел, не дают ни покоя, ни продыха, и в этом тоже оружие менталиста. Я сосредоточился и создал мысленное облако, полное блох, страха и желания бежать подальше, чтобы спастись от полчища насекомых. Удерживая его мысленно, как шарик на веревочке, я вышел из-за дуба. Трое длинноволосых молодчиков в полушубках и кожаных штанах тут же обернулись на меня. Я помахал им дружелюбно и улыбнулся. «Привет, господа. Вы оленя моего не видели?» «Вали, куда шел!» — рыкнул брюнет с лицом боевой псины. «Да я и рад бы, но заблудился», — ответил я. «Но если бы вы увидели моего оленя, вы бы сказали, да?» «Рядом где-то, за спиной. Ищи дальше!» — прорычал второй с рыжими подпалинами на бакенбардах. «Вот спасибо!» — мило улыбнулся я и развел руками. «Сразу видно, вы человек добрый». «Мы не люди!» — ощерился третий. «Ой, а так похоже! Но раз не люди...» Я ткнул им за спины пальцем, расширив глаза. «Смотрите! Что за ерунда? Целое облако блох летит на вас с той ели!» Хендеры, похожие на приблотненных охотников, как по команде обернулись. «Готовы!» Ментальные крючки впились в их сознание. Молодчики принялись стряхивать с себя невидимых насекомых, бить их, чертыхаясь, потом зарычали и, обратившись в волков, бросились бежать, рыча, скуля и покусывая себе бока. Только снежные облачка за собой и оставили. Я расхохотался. Все-таки иногда подонки на пути просто необходимы. Скучно развлекаться на порядочных людях. Я подошел к дереву, на котором притаилась Агнешка, и заглянул в ветки. Присвистнул, увидев, куда она забралась. «Эй, ты там шишкой притворяешься? Ничуть не похоже». «Сэр Алви!» Так радостно завопила она, что мне стало даже приятно. «Слезать собираешься?» «Они убежали! Совсем!» «Вполне могут вернуться. Часа через три, как всех блох погоняют». «Блох?» «Тебя вроде магии лишили, а не слуха», — хмыкнул я. «Вспоминай, ментальное облако в боевых случаях...» «Мы еще не проходили». «Да ладно. Будто ты не брала занятия по боевому менталу факультативно». «Брала. Но у нас была теория. Практика только с пятого курса. А вы меня научите?» Сказала она и заерзала, думая, как лучше спуститься. Юбка задралась, представив во всей красе ее стройные ножки в сапожках и шерстяных штанишках. «Ой!» Она резко подобрала юбки, пряча интересное, и чуть не упала. Я отвернулся. «Держись крепче. Убившиеся в лепешку студентки в мои планы не входят». «Тогда не смотрите». «Не смотрю». Я развеселился, слушая, как она карабкается вниз, безрезультативно стараясь обойтись без бранных слов. Не знал, что на каблуках лазают по деревьям. Наконец она запыхтела совсем рядом. Я поднял голову и обнаружил, что Агнес сидит на ветке и не решается спрыгнуть. Протянул к ней руки. «Давай сюда, ловлю». «Нет, спасибо, я сама». «Без разговоров. Поломанных ног мне тоже не нужно». «Хорошо, вам ломать ноги не буду», — пробормотала она и потянулась ко мне. Ухватилась за шею. Я аккуратно спустил ее на землю, придержал, чтобы не упала. Агнешка разрозовелась, волосы растрепались, смущенная, трепетная, волнующая. «Ты удивительно легкая для вселенского зла», — проговорил я. Носа коснулся едва ощутимый аромат нежных цветов, словно они прятались в ее почти снежного цвета волосах. Она убрала руки с моих плеч, а я не отпустил ее талию. В глазах Агнешки сверкнула знакомая искорка. «Я не вселенское зло». «Пока», — подмигнул я. «Но хотелось бы, да? Ну, признайся, я-то вижу». «В таком случае вы очень самокритичны, господин ректор. Моя цель гораздо проще». «И какая же?» «Быть лучше вас». «Метишь в мое кресло? Расслабься. Захват этой власти тебе не грозит». «Мечу быть самым сильным менталистом из всех живущих». Я присвистнул. «И только-то?» «Всего лишь. Для этого не обязательно быть злом. Достаточно знать все, что то самое зло умеет, и быть во всеоружии. Спасибо за помощь, господин ректор. Я в состоянии стоять сама». Пришлось убрать руки. Она отстранилась, светлые волосы сильнее растрепал ветер, румянец по щекам распустился яблоневым цветом, губы призывно раскраснелись. Что-то я в ней просмотрел. И непонятно, как я мог такое просмотреть. Сзади послышался хруст снега и веток. Доктор Керн боролся с оленем. Тот еще, видимо, чуял остаточный запах волков. «И как ты оказалась в лесу и на дереве?» Я поднял оброненную ей шапку и подал. «Люблю посидеть иногда на верхушке, подумать», — серьезно ответила она. «Но и тут нашлись те, кто решил помешать». А когда я изумленно взглянул на нее, вдруг прыснула. «Нет, на самом деле я шла потолковать с братом мисс Свеборг. Надо ведь что-то делать. Но в лесу действительно оказалось опасно». «Олени решительно отказываются идти к вам, сэр Алви. Может, вы подойдете сюда?» — прокричал доктор Керн. Я отшагнул и вдруг заметил взгляд Агнешки вниз и влево. И резкую эмоцию. Лжет или умалчивает? «Договаривай», — велел я. Вместо ответа она вновь показала глазами куда-то вниз и мне за спину. Метрах в пяти от меня лежал, не шевелясь, огромный белый волк. Никогда таких не видел. Зверюга хоть и была почему-то в отключке, магии от нее веяло прилично, в том числе боевой. Да, такого монстра вряд ли займешь поимкой блох. «Давайте уйдем отсюда. Вдруг этот очнется, я боюсь». Я подхватил ее под руку и увлек за собой. «Они что-то не поделили между собой», прошептала Агнешка, испуганно отвернувшись от меня и волка. «Я услышала потасовку и влезла на дерево, но они расправились с этим и рванули ко мне. Скорее, идемте отсюда». Секунду спустя мы мчались на оленях к кругу ритуалов. Агнешка сидела позади и осторожно держалась за мою талию, и было необычно того, что меня это приятно будоражило. «Белый волк — это кто-то из хендерских князей», вдруг сказал доктор Керн, скача рядом. «Странно, что он лежал так запросто на тропе». «Разве у волков не вожаки?» спросила Агнешка. «Они не совсем волки», ответил я. «Но все же звериного у них много. Может, тот здоровый после брачной охоты заснул как попало. У хендеров сейчас период такой. Ищут пару». Скорее имели место брачные бои. Я отчетливо уловил эманации магического удара, и мисс Ковальски видела потасовку. «Девиц в деревне, значит, стоит держать по домам?» усмехнулся я, оборачиваясь на Агнешку. «Да нет, они редко на людей реагируют. Такого почти не бывает, в основном на своих, на оборотней. Запахи там, феромоны и прочее». И тут я закашлялся. Сзади на меня обрушилась лавина животного страха. Ядовитыми парами меня накрыли чужие ужас и смущение. Я притормозил оленя и обернулся на Агнешку. Она была бледна, как снег, и дрожала. «Прекратить панику!» — приказал я, распуская на нее ментальное облако спокойствия. «Тебя никто не тронет. Ты со мной, поняла? Со мной нечего бояться. Тем более, что ты не оборотень».